Глава вторая. Граф де Берне подчеркнуто спокойно свернул последнее письмо, аккуратно уложил его в ровную стопочку таких же слегка пожелтевших от времени писем и перетянул красной тесьмой. «Так значит, маркиз де Сальвери в бешенстве?» Голосом, лишенным эмоций, осведомился глава Ажерского легиона, у нервно потеющего в окружении трех бойцов из охраны графа щеголевато одетого молодого человека. «Скорее в панике, монсеньор», — смущенно прочистив горло, ответил щеголь. «Мечется по замку, отдает противоречивые приказы, рассылает людей во все стороны». «А скажи-ка мне, Эрнесто, сколько всего было пачек писем с красной тесьмой?» Сложив руки в замок, вкрадчиво поинтересовался де Бернье. «На верхней полке только одна. На второй и третьей было еще несколько, я не считал», — нервно облизнув губы, ответил молодой человек. «Но нужные нам письма лежали именно наверху». «Хорошо», — помолчав несколько томительных минут, принял решение глава наемников. «Капитан, выдайте господину секретарю обещанное вознаграждение». «Держи, секретарь». Мрачный капитан де Монтегю, не вставая со стула, бросил Эрнесто туго набитый кошель. «Благодарю вас, монсеньор». Мгновенно воспрянувший духом секретарь ловко поймал кошель на лету. «Благодарю вас. С вами приятно иметь дело. Всегда к вашим услугам». «Исчезни», — мрачно процедил сквозь зубы де Монтегю, в то время как граф де Берне ненавидящим взглядом смотрел сквозь молодого щеголя. Этого человека для него уже не существовало. Секретарь маркиза де Сальвери почел за благо быстренько покинуть помещение. Охрана последовала вслед за ним, оставляя главу наемников и его верного капитана наедине. «Маркиз де Сальвери — слишком влиятельная персона», — едва слышно произнес граф. «Ссориться с ним нам не с руки. Ни одна ниточка не должна привести к нам». «Я понимаю, командор, все будет в лучшем виде», — усмехнулся капитан. «Вору были даны точные инструкции?» «Абсолютно». «Какого же тогда черта?» Де Берне впервые проявил эмоции, повысив голос и стукнув кулаком по столу. «Неужели он прочел?» «Исключено, неграмотный он. Думаю, просто подстраховаться решил. На случай, если я с ним не расплачусь, придержать пачку писем». «Но ты же расплатился?» Граф повернул голову к де Монтегю, и у того мурашки побежали по коже от брошенного на него грозного взгляда. «Конечно, расплатился», — поспешил успокоить командира капитан Ажерского легиона. «Но наш бельчонок работал с прикрытием. Думаю, его предупредили, что с нами опасно иметь дело». «Де Монтегю, не испытывай мое терпение. Кто предупредил, и какое это имеет значение, если ты заплатил обещанные деньги?» «Его охранял некий Кристиан де Бранди, более известный как Крис Смычок, дворянин, работавший у нас по найму в одной из навских компаний. Он мог узнать меня и подать знак Мигелиту». «Смычок, Смычок». Главный наемник с минуту покопался в памяти. «Невысокого роста, чернявенький, юркий такой, подвижный, со шпагой лихо обращается». «Мне бы вашу память, командор!» — восхищенно воскликнул де Монтегю. «Кто его опознал?» — поинтересовался де Берне, проигнорировав лесть подчиненного. «Ля Вивьер». И де Эльми его лицо показалось знакомым. «Смычок дворянин, не исключено, что грамотный». Граф побарабанил пальцами по столу и вновь многозначительно посмотрел на капитана. «Уже ищем, монсеньор». Де Монтегю изо всех сил постарался достойно выдержать взгляд своего командира. «Адреса обоих уже известны. Де Эльми отправился к вору, Ла Вивьер к Смычку. Отправь людей на пристань и на все выезды из города. Они не должны уйти. Будет сделано». Как только за одним из его ближайших помощников закрылась дверь, де Берне сгреб пачку писем со стола, прошел к камину и безжалостно бросил их на тлеющие угли. А после того, как они вспыхнули, стал наблюдать за огнем, тщательно перемешивая старые бумаги кочергой. Увы, это были не те письма, ради которых стоило рисковать вступать в противоборство с такой влиятельной фигурой, как маркиз де Сальвери, потому оставлять их при себе было недопустимо. «Надо срочно искать нужные бумаги, перевернуть вверх дном весь город, но непременно раздобыть их. Нельзя упускать такой шанс пробиться в фавориты принца Роберта, тем более, что тот в одночасье может перескочить через две ступени в очереди за Нугулемской короной». «Подумать только. Смычок и бельчонок встали у меня поперек дороги. Дожил». Угрюмо усмехнулся командор, зачарованно наблюдая, как последние листки бумаги превращаются в пепел. «Что ж, поглядим, насколько их хватит».